Казимир Валишевский в книге «Дочь Петра Великого» пишет о том, что в том же месяце того же года английский министр Финч рассказывал, в свою очередь, что когда один из этих солдат был наказан принцем Гессен-Гомбургским за особо безобразную выходку, все его товарищи решили не появляться больше при дворе. Елизавета волновалась. «Где же мои дети?» Узнав, в чем дело, она отменила наказание. Можно себе представить, какое это произвело действие. Всеми способами она старалась укрепить в лейб-компанцах мысль, что новый режим, созданный при их помощи насильственным путем, нуждался в них и в дальнейших насильственных действиях, чтобы удержаться у власти. В выборе своих ближайших сотрудников императрица старалась отдавать предпочтение русским, но как бы ни хотелось ей без этого обойтись, все-таки порой обстоятельства вынуждали ее прибегать к помощи иностранцев в тех областях, где нужен был хоть минимум компетентности. Вот потому-то и появились вновь на российском горизонте, точнее в Санкт-Петербурге, одна за другой бывшие жертвы Миниха, чтобы украсить собою министерство и канцелярии, где наблюдалась явная нехватка профессиональных кадров. Девьеры и Бреверны, снова оказавшись в седле, привезли за собой других немцев, таких как, например, Сиверс и Флюг. Чтобы оправдать эти неизбежные отклонения от славянского национализма, Елизавета всякий раз вспоминала свой эталон, неизменный пример для подражания Петра Великого, который, по его собственному выражению, стремился прорубить окно в Европу. Ведь в самом сердце этой идеализировавшейся ею Европы была, конечно, не только Франция с ее достоинствами, легкостью духа, культурой, философской иронией, но и Германия, такая вдумчивая, серьезная, такая дисциплинированная, изобретательная и богатая, такой профессионал в войнах и в торговле. И сколько там, ну просто изобилие принцев и принцесс, пригодных для брака. Неужели она должна отказаться, даже если придет нужда, зачерпнуть в том или в другом из этих двух живорыбных садков? Разве хорошо, если она под предлогом русификации всего и вся в стране запретит использовать на благо России опытных людей, приехавших из-за рубежа? Ее мечта – примирить и согласовать обычаи Родины с иноземной образованностью, обогатить поклоняющегося только своему, так сильно влюбленного в прошлое русофила, кое-чем позаимствованным у Запада, сотворить онемеченную ли, офранцуженную ли Россию, не предав собственных традиций. Положение Елизаветы было сложным. С одной стороны, она не могла окончательно определиться и понять, как же лучше вести себя под натиском маркиза Лашетарди, борющегося за интересы Франции, и Мардефельда, с точно таким же рвением отстаивающего немецкие интересы, чтобы примирить все это со стратегическими и тактическими задачами, на исполнении которых постоянно настаивал Бестужев, старавшийся быть прежде всего русским и ставить на первое место интересы России. С другой, внутренняя жизнь империи требовала, как ей самой казалось, решений ничуть не менее безотлагательных. Думая о завтрашнем дне, она попутно реорганизовала устаревший Сенат, который отныне держал в своих руках и законодательные инициативы, и юридическую власть. Она заменила бездействующий кабинет личной канцелярии Ее Величества. Увеличила всевозможные пошлины, в том числе и городскую ввозную пошлину на продукты питания и некоторые товары. Приказала усилить приток иностранных колонистов, чтобы обеспечить прирост населения в безлюдных доселе южных областях России. Но все эти меры чисто административного порядка не излечивали подтачивавшего царицу глубокого беспокойства, не дававшего ей спать по ночам. Каково будущее династии? Эта мысль не отступала от Елизаветы Петровны ни на минуту. Что станет со страной, если по той или иной причине ей придется уступить свое место? Не имея детей, она всегда опасалась, что не дай-то Бог в случае ее смерти или, как знать, очередного заговора престол перейдет к бывшему царю-младенцу Иоанну VI, которого она лишила трона, но который пока остается единственным ее законным наследником. Конечно, сейчас ребенок вместе с родителями находится в Риге, но ведь они способны вернуться в результате какой-нибудь очередной политической перестановки, которые стали такими привычными в России. Чтобы предохранить себя от подобной возможности, Елизавета видела только одно средство – назначить и заставить всех признать прямо с сегодняшнего дня единственного неоспоримого ее наследника. Собственно, выбирать было не из кого, и Елизавета не колебалась. По ее мнению, никто, кроме сына ее покойной сестры Анны Петровны, юного принца Карла Петра Ульриха Галштин-Гатторпского, не достоин был столь высокого назначения. Отец мальчика, Карл Фридрих Галштин-Гатторпский, умер еще в 1739 году. Он сам был сиротой, помещенным в 14 лет под опеку своего дяди Адольфа Фридриха Галштинского, епископа Любекского. Растрогавшись печальной судьбой младенца, лишившегося матери несколько дней спустя после крестин, Елизавета, тем не менее, никогда всерьез о нем не заботилась и судьбой до тех пор его не занималась. А теперь внезапно сочла себя обязанной пожертвовать всем ради сохранения духа семьи и наверстать упущенное. Со стороны дядюшки-епископа не ожидалось никаких затруднений, но что скажут русские люди? Ба! Разве в первый раз ими будет править на 3/4 иностранец по крови? Стоило Елизавете выстроить в уме этот касающийся всей страны проект достаточно ясно, как начались связанные с ним переговоры между Россией и Германией. Несмотря на то, что были приняты все обычные меры надлежащей секретности, слухи об этих переговорах быстро разнеслись по Европе и достигли ушей европейских министров иностранных дел. Лашетарди, естественно, заволновался и стал ломать голову, решая вопрос о том, что же, какие надежные препоны поставить перед начальством нового немецкого вторжения в Россию. Догадавшись, что частично общественное мнение будет против ее планов, Елизавета Петровна поспешила сжечь за собой мосты. Даже не предупредив об этом ни Сенат, ни Бестужева, она отправила барона Николая Корфа в Киль, чтобы он привез оттуда наследника престола. Она даже не потрудилась собрать ранее информацию о том, что же он собой представляет. Раз этот мальчик – сын любимой сестры императрицы и ее, Елизаветы, собственный племянник, значит, он не может быть наделен свыше никакими другими чертами внешности и характера, кроме самых, что ни на есть, отменных. Она ожидала встречи с ним и волновалась так, как, наверное, способна волноваться лишь беременная женщина, которой не терпится увидеть лицо сына, подаренного ей небом после долгого периода вызревания его в утробе. Путешествие барона Николая Корфа в Киль совершалось в такой тайне, что приезд Петра Ульриха в Санкт-Петербург 5 февраля 1742 года остался почти незамеченным при дворе. Впервые увидев племянника, Елизавета, которая готовилась к бурному пробуждению в ней с первого же взгляда материнской любви, окаменела от удивления. Вместо прелестного Илиасена перед ней оказался тощий, косоглазый верзила, который из-под тишка усмехался, говорил только по-немецки, хотя и тут не способен был двух слов связать, и глядел на тетку взглядом затравленного лисенка.